Глава 12. Приехал в поместье. Юрий и Виктор уже меня ждали. Константин предложил, как всегда, мою любимую пинаколаду. С удовольствием взял два бокала и потянул этот нектар боговой с трубочки. «Доброе утро!» – слегка наклонил голову в знак уважения. «Все-таки они из старшего рода, а я пока что нет, поэтому должен проявлять больше уважения, хотя от меня его никто и не просит». «Он скоро будет», – сказал Виктор. «Подождем», – ответил Юрий и положил забинтованную левую руку на стол, громко щелкнув гипсом. «Хех, да ведь это почти его фишка – вечно быть переломанным. Так почему бы не повторить за братом? Вот только вместо костыля гипс». Невольно улыбнулся, и Юрий это заметил. «Хорошо тебе, Дэвис», – ухмыльнулся он. «Любое дерьмо, а ты свежий, как огурчик». «Без костюма теперь будет сложнее», – пожал плечами я. «Может, и мне купить? Да он, зараза, дорогой. Да я вашему банку до сих пор 20 миллионов должен». 15, – подмигнул Юрий. «Благодарю, но тоже прилично. Откроешь ресторан и заработаешь», – сказал Виктор. «А вы уже знаете про мой проект?» «Ну да, Соня уже все уши нам прожужжала». «Молодец, девчонка. Если станет отличным дизайнером, то поможет нашему роду прославиться», — сказал Юрий. «А я думал, великие победы и счастливый народ делают род известней», — фыркнул Виктор. «Это тоже». Пока молодой аристократ и его дядя болтали обо всем и ни о чем, я сидел и думал о своем. «Маркус, да куда же он мог подеваться? До сих пор не берет телефон. Мне, что ли, в полицию пойти и сообщить о пропаже? Это будет максимально странно. А может, его мутанты с окраин Борска сожрали? Зачем бы он туда полез? Да и о нападении бы точно узнали бойцы, хотя бы по следам крови. Странно. Вот странно и все». Еще бы не помешало съездить к Жаку. Затем нужно и проблему прибежавших из Стругацка мутантов решить. Как-то между делом добраться до самого Стругацка и опробовать на оранжевой норе ауру антимагии. Согласовать это с Виктором, а еще желательно перед поездкой к норе испытать новую способность на кротах. И самое смешное, что все эти телодвижения можно назвать отдыхом, потому как в Царске меня ждут совсем непростые дела. Нет, никакой кровожадной мести до боли в костях от того, что не могу убить кого-то из Ветровых здесь и сейчас. Уверен, что эту черную дрянь своей души в медитативном пространстве, если и не победил окончательно, то заставил превратиться в маленького черного червячка и забиться в самый дальний угол, где невозможно подпитываться страданиями врагов. У меня не сжимаются челюсти, когда представляю лицо кого-либо из Ветровых. Того безумного желания мстить больше не осталось, а вот адекватное вполне, тем более, что это праведная месть. Не могу просто так сказать мертвым родственникам: «Я тут подумал и решил за вас не мстить. Вы же все равно мертвые, а мне нужно свою жизнь налаживать. Если я так скажу, то сам себя возненавижу». Кроме того, слова Салливана до сих пор не дают мне покоя. А единственный, кто мог их подтвердить или скорее опровергнуть, как назло, куда-то исчез. «Маркус, когда вернешься, получишь ты у меня и надбавку, и премию, и...» В Царск нужно поехать еще по одной причине. Все-таки месть – это не первостепенная задача. Однако, если ее не свершить, то все остальное станет невозможным. Допустим, что с тем родом, что сохранял нейтралитет, смогу договориться. Тогда я получу одну из своих нор и часть земель и бизнеса. Имею в виду разные компании, а не долю в одной. С кротами я тоже справлюсь, и официально переход земель будет одобрен и подтвержден. Но ведь это не все. Есть же еще земли, еще одна нора и различные бизнесы, и вот это все придется отжать у Ветровых, то есть вернуть. И понятное дело, что ни на какие переговоры они не согласятся. Выловят меня в темном переулке или убьют. А может, поручат это кому-то другому, как они любят. Опять же, если Салливан не врет. В итоге получается, что пока не отомщу за истребление рода, не смогу взять все то, что мое по праву. А мне это нужно. Ведь я глава рода Голем и собираюсь его восстановить. Чем больше у меня будет земель и нор, тем влиятельнее будет мой великий в будущем род. И про обычных жителей, что раньше обитали на землях Голем, я совсем не забыл. Думаю, что ветровы и тот род их не устраивают. Это и понятно. Зачем заботиться о, так скажем, чужих жителях, когда и своих достаточно? Защищать их от кротов достаточно, а за все остальное ни государство, ни другие роды ничего предъявить не смогут. А да, еще забыл про различные муниципальные обязательства. Но и это не проблема, когда у руля богатый старший род. Планы у меня грандиозные, и отступать от них не собираюсь. Это не в моем стиле, и я уже давно все решил. Соне придется меня подождать, но никак иначе. По-другому я просто не могу. Не могу жить в свое удовольствие, когда знаю, что должен другим. И неважно, мертвые ли это родственники или жители моих земель. Вскоре представитель лаборатории приехал. Из дорогой машины он вышел в гордом одиночестве, совсем без охраны или помощников. Впрочем, разве два наемника могли бы хоть что-то сделать? Я, да и Виктор с Юрием в легкую бы хлопнули их в случае чего, как воздушный шарик. Если прибывший гость окажется тем самым бестом, то я это обязан почувствовать. Если окажется, что его сила переходит в пассивное, совершенно незаметное для меня состояние, то сделать это будет сложно. Зато если он попытается влезть в чью-то черепную коробку, то это незамеченным для меня точно не останется. Константин не стал приветствовать этого мужчину в солидном костюме, лишь молча посмотрел на него, стоя у двери. Представитель лаборатории поздоровался со всеми и поклонился. Подошел к свободному стулу рядом за столом. «Позвольте». «Присаживайтесь». Виктор кивнул и чуть прищурился. Я посмотрел на представителя лаборатории и просканировал его обостренной чувствительностью. Если бы он меня узнал, то я бы это сразу почувствовал, но этого не произошло. Поэтому рискну предположить, что големы, живые или мертвые, в лаборатории не были, либо же совсем не задерживались. «О чем будем говорить?» – спросил я. «А вы не слишком ли молоды?» Представитель посмотрел на меня растерянно. «Не позволяйте себе лишнего!» – раздраженно фыркнул Виктор. «Если захочет, он вас мизинцем на куски разорвет!» «Понял, молчу!» – представитель нервно сглотнул ком в горле. «Сколько можно?» – проворчал Юрий. «Не надо молчать! Говорите, зачем вы приехали!» «Да, простите, я хочу предложить вам сотрудничество. Ну, нечто вроде. Под вашим покровительством, разумеется». «Мы похожи на Скаевых?» Я испепелял взглядом мужчину. «Вы думаете, мы одобряем эксперименты над людьми? Вы думаете, нам нужны новые мутанты? Создание бестов может быть полезно, но только не в вашей поганой лаборатории». Высказал не все, что хотел. Далеко не все. По большей части сдержал себя, чтобы представитель прямо на месте не обгадился. «Позвольте», — замялся он, — «мы можем обсудить все детали. Главный профессор Норман Менгер мог бы отказаться от части исследований, если они будут вам неугодны». «Так это он создал разумного мутанта?» – спросил я. «Это большой прорыв. Первый в мире разумный мутант». Глаза мужчины загорелись. «Идиот! Он даже не смог считать мою реакцию». «Прорыв?» – усмехнулся я. «Ваш этот прорыв дважды напал на Борск, перебил хер знает сколько людей, а недавно я отправил его в синюю нору, где он и сдох». «Дэвис, зачем ты ему это сказал?» – спросил Виктор шепотом. Не надо было?» «Ох, простите, не знал. Приносим свои извинения». Мужчина подумал и добавил: «Мы работали под влиянием Скаевых, это все они. Больше лаборатория для Волгиных не враг». «Хочется верить, но верится с трудом», — сказал я и хищно посмотрел на представителя. «Не надо на меня так смотреть, я лишь главный бухгалтер». «То есть вы даже не в курсе всех разработок?» — спросил Виктор. «В курсе, а как же? Я же веду учет, свожу дебет и кредит. Кстати, раз уж мы заговорили про деньги, возможно, вы поменяете свое мнение, когда я озвучу предложение. Собственно, за этим меня и послали». «Так и чего вы ждали? Быть, с этого и надо было начинать», — улыбнулся Юрий. «А я и не замечал, что деньги его так интересуют. Хотя чему удивляться, он все-таки управляющий директор банка Волгиных. Мы предлагаем вам вот что. Вы инвестируете в лабораторию. Суммы обсудим позже. Большие деньги. Мы создаем бестов и разумных мутантов, продаем их в частные армии, часть прибыли тратим на новые исследования, а вам возвращаем все ваши инвестиции и еще сверху. Возможно, инвестировать вам придется раздельно несколько раз, но я обещаю, через несколько лет вы будете в большом, большом плюсе». «Да уж, а по стране будут разгуливать разумные мутанты и бесты, которые, хер знает, в чьи руки могут попасть. К слову, гарантировать для нас доход вы тоже не можете». «Не могу, но я вас уверяю, разумные мутанты и бесты для частных армий будут стоить больших денег». «Тебе решать, Виктор», — сказал я. «Если интересует мое мнение, то я бы не стал это спонсировать и закрыл лабораторию. Нам не нужны проблемы с государством. У нас нет тех связей, что есть у Скаевых. Я уже молчу про этичную сторону вопроса». «Грязные деньги, буквально. Они будут пропитаны страданием людей и кровью. Да и во что все это выльется?» Виктор задумался. «Воины родов станут еще кровожаднее и разрушительнее. Нахер! Мы не будем финансировать лаборатории, плевать я хотел на иксы прибыли». «Согласен», — немногословно произнес Юрий. «Окончательный ответ?» «Ответ — да, но мы на этом не закончили. Или вы сами распускаете лабораторию, — надавил Виктор, — или мы это сделаем за вас». «К чему так спешить? Давайте все обсудим. Норман ведь не только мутантов и бестов может создавать, ну, еще и работать с норами, артефактами, самоцветами». «Бла-бла-бла». Я закатил глаза. «Говоришь так, будто бы пытаешься впарить нам пылесос за 100 кусков, который не только пропылесосит все паласы, но еще и отс...» «Простите, господа». Я посмотрел на Виктора и Юрия. «Это уже лишнее». «Ха-ха, будь у меня такой пылесос, вот я бы...» Юрий засмеялся, как ребенок. «Вернемся к делу». Виктор оставался серьезным. «Мы даем вам неделю». «Нет, постойте, Норман не согласится, я хорошо его знаю». «Так скажи ему, что тогда нам придется применить силу. У нас ее хватает, раз уж мы Скаевых перебили», — объяснил я. В итоге мы сошлись на том, что лично поедем в лабораторию и поговорим с Норманом. Время на это тратить не хотелось, но еще меньше хотелось устраивать еще одну войнушку. Бойцам моего элитного спецотряда нужен отдых, как и бойцам Волгиных. Кроме того, с кем там воевать? Перебьем наемников, а дальше что? Просто оставим людей в белых халатах и уедем? Мы согласились на переговоры лишь с одной целью – запугать Нормана и заставить его самостоятельно решить вопрос закрытия лаборатории. Уже под конец беседы, когда все планировали расходиться, я вспомнил про Беркли и поднял этот вопрос. «Они действительно у вас?» «Скаевы убили Стива. Простите за это, но лаборатория к этому не имеет отношения». «А его сыновья? Другие Беркли?» – спросил уже Виктор. «Сыновья живы?» – неуверенно ответил мужчина. «Так какого хрена вы до сих пор их не выпустили?» «Сделаю, все сделаем, можем их привести к вам». «Хорошо», – кивнул Виктор, – «кто-то кроме сыновей еще жив?» «Да», – все так же неуверенно кивнул представитель, – «всех выпустим и всех привезем к вам». «И ты думаешь, мы вам благодарны будем?» – усмехнулся я. «Вали уже в лабораторию и морально подготовь своих к поиску новой работы». «Я передам ваши слова», – поклонился мужчина, попрощался и поторопился уехать. «Не нравится мне это», – фыркнул Юрий. «Они ничего нам не сделают. У них не больше 20 наемников и какое-то количество бестов», – сказал я. «В целом ничего серьезного». «Разумные мутанты?» «До сих пор мы видели лишь одного. Если бы были другие, то мы бы встретили, когда напали на Скаевых». Позже, в этот же день, к поместью подъехали две машины. Из них вышли мужчины и помогли выйти выжившим Беркли. Сначала показались Джим и Джон. Джим – это тот самый оранжевый маг, что орудует магическими топорами, а Джон – лучник, в его руках во время боя магический лук. Помимо самих братьев, из машин вылезли две женщины, одна бабушка и какой-то худощавый мужчина лет 40. И это все, что осталось от Беркли? Хорошо же, твари Скаевы постарались. Джим взял бабушку под руку и одну из женщин. Джон тоже помог своей родственнице и подбадривал мужчину. Эти двое братьев теперь единственная надежда для рода Беркли восстановиться. Женщины никогда не восстанавливают роды. Они могут лишь вступить в новый или перейти из одного в другой. Что до мужчины, то он явно не в состоянии быть главой рода. Выглядит он так, будто бы и жить собирается недолго. Детей в машинах не оказалось, либо Скаевы их убили, либо в роду Беркли их на тот период времени просто не было. Константин и две служанки помогли Беркли. Мы с Виктором встретили их и пригласили за стол. Конечно, вкусный ужин – это не то, о чем мечтают те, кто провел последнее время в лаборатории, поэтому и о другом Виктор позаботился. Он выделил в поместье достаточно комнат и уже назначил для каждого из Беркли своего лечащего врача-целителя. Беркли были рады своему освобождению и не переставали нас благодарить. Они ели, иногда грустили, а иногда радовались. Прекрасно понимаю их чувства. С одной стороны, они спасены и теперь на свободе, а с другой – они потеряли очень много родных, свое поместье и, по сути, не только статус старшего рода, но и вообще все, что прежде принадлежало их роду. После ужина все разошлись по своим комнатам, где их уже ждали целители. И пока их не было на первом этаже, мы с Виктором обсуждали, что с ними делать. Не отдавать же им все, что принадлежало раньше. «Тоже так думаю, но им это не понравится», — сказал я. «А плевать. Их отец нас кинул, вот и справедливость. Я тебе не говорил, но его сыновья тайком отдали мне деньги, что проспорили, и извинились». «Вот как?» – удивился Виктор. «Не ожидал от них. Да они и ко мне теперь хорошо относятся, уважают и чуть ли не на «вы» говорят. Так ты теперь глава рода, да и силы уже успел доказать». «Знаешь, я думаю, если мы поможем им восстановить род, начать все сначала, то через пару лет, в крайнем случае десятилетий, получим хороших союзников. Я все равно не собираюсь возвращать им Кирпичевск-2. Люди, что там живут, они этого не поймут. А я и не предлагаю возвращать. А что тогда?» «Хм». Я подумал пару минут. «Дай им ресурсы и вели развиваться под твоим началом. Пусть один брат будет в Борске, а другой...» Я подумал еще и решил. «Пусть вернется в Кирпичевск и делом докажет, что лучше отца». «Это будет сложно». «Да, особенно Джону и Джиму», — усмехнулся я. «Другого выхода не вижу. Можно, конечно, совершенно наплевать на их род и вернуть из аристократической жизни в обычную». Но тогда ты не получишь будущих надежных, правда, вряд ли очень сильных союзников. «Я подумаю», — сказал Виктор. «Можешь к ним даже кураторов поставить из доверенных лиц». «Хорошая идея. Вот бы они только не взбунтовались. Мы и не подумаем». «И давно вы подслушиваете?» – строго спросил Виктор. «Прости нас, мы просто шли вниз и услышали, как вы решаете нашу судьбу». Разумеется, я почувствовал, что они стояли на лестнице и подслушивали. Специально не стал их раскрывать, чтобы они поняли наш настрой и намерения без всяких прикрас. «И даже не попросите то, что раньше принадлежало вам? Поместье, земли, бизнес, деньги?» «Никогда не любил то поместье», — сказал Джон. «А ты, брат?» «И я не любил. Зато не прочь доказать жителям Кирпическо, что Беркли могут быть другими. Я хоть завтра поеду в город и возьмусь за дело. Только вы, пожалуйста, помогите мне с людьми, деньгами и советом. А я в Борске с удовольствием останусь. Займусь своим бизнесом и даже готов взять на себя часть муниципальных обязательств перед государством». «Как вы красиво стелите!» – буркнул Виктор. «Доверия к вам большого нет, если честно». «Они докажут все делом», – улыбнулся я. «Правда, парни?» «Правда!» – в один голос заявили они. «А где мне для них взять капитал, человека, часы?» «Где-где?» – усмехнулся я. «Мы ведь не разграбили поместье Беркли, да и банк их не трогали». «Правда?» – обрадовались братья. «Прошу вас, дайте нам эти деньги», – сказал Джон. «Пожалуйста». «Просим же не на развлечения», – добавил Джим. «Нам на старт хватит». «Хорошо, я подумаю», – ответил Виктор. «Свободны». Когда они действительно ушли, он спросил. «Что думаешь?» «Все сложилось замечательно. А поместье Беркли можно продать, а Джон или кто там отправится в Кирпичск, пусть в обычной квартире живет, ближе к народу. Хе-хе. Вот бы и правда, все так шикарно получилось, как я представляю», – мечтательно произнес Виктор. «Отцу, наверное, и не снилось, что наш род будет так быстро развиваться. Если еще и у братьев все получится, то мы будем не просто старшим родом с землями в трех городах, но еще и будем иметь два дочерних рода. Ого-го! И не забывай про род из Синехолмска. Сделай все, чтобы заключить с ними союз». «Сделаю», — улыбнулся Виктор. «А ты? Я бы и с родом Голем хотел заключить еще один союз на гораздо больший срок». «Я бы с удовольствием». «Считай, договорились. Тебе нужна будет помощь в Царске?» «Нет, это только мое дело. Я поеду туда один». «Окей, без вопросов. Только не хапни кусок больше, чем сможешь проглотить. И помни, здесь тебе всегда рады, даже если у тебя не получится восстановить род». «Не получится? Ты же меня знаешь». «Ага, потому и боюсь, что весь Царск на уши встанет». Мы подъехали к лаборатории. Я сам на себя не похож. Одежда совсем не в моем стиле. На голове странного вида шапка, а еще накладные борода и усы. Гримеры, которых нашли люди Виктора, постарались и даже добавили носу горбинку, а щекам веснушки. Если урод Норман меня и видел, то точно не узнает. Еще мне не терпелось уже повстречаться с тем бестом, что способен воздействовать на мысли людей. Убивать его нет никаких официальных или достаточных оснований, к сожалению. Однако, если он даст повод, то с радостью сверну ему шею за все то, что он натворил. По-хорошему, всю бы эту лабораторию вместе с ее учеными снести бы к чертовой матери. Но Виктор настоял на том, что крови нам хватит. Ученые виноваты, безусловно, но убивать мы их не станем. Вот поэтому и нет достаточных оснований. Дело Виктора, кто я такой, чтобы с ним спорить? Он уже глава рода как-никак. Когда ехали сюда, то продумывал все наперед. В какой-то момент даже подумал, что маскировка мне не нужна, ведь тот бест сможет узнать меня при помощи своей способности, а я и не знал, был ли я в лаборатории еще живым или уже нет. Если нет, то и он меня не узнает. Бояться нам в любом случае нечего. Наемники и люди в белых халатах нам не угроза. Несколько бестов лишь заставят потратить больше времени на сражение, но в целом плевать. С собой мы взяли мой элитный спецотряд и еще 30 бойцов. Это много, как для этой проклятой лаборатории, но, как сказал Виктор, лучше лишний раз перестраховаться. К Кроме того, внутри мы можем наткнуться на мутантов. Разумных или нет, неизвестно. Мы вошли в лабораторию. Пока шли по ее территории, я примерно посчитал наемников. Их совсем мало. Среди них вроде бы есть бесты, но не уверен. В общем, переживать в любом случае не о чем. А желательно обойтись без крови. Ведь так хочет Виктор, а я и не против. Не все же проблемы решать кулаками. Нам провели небольшую экскурсию по лаборатории. И какое удачное совпадение, что не показали ни одного человека, над которым бы ставили опыты. Все камеры были подозрительно чисты и пусты. «Они пытаются нас обмануть. Это так наивно», — сказал Виктору и специально громко, чтобы это услышали сотрудники и та прекрасная девушка, что носила слишком откровенное платье. Она постоянно держалась рядом с Виктором и старалась продемонстрировать ему все свои прелести. Надо признать, делала это умело, и даже кое-что у нее получалось. Если Норман хотел таким способом задобрить Виктора, то его план совершенно точно не сработает. Девушка практически запрыгивала на Виктора, а он ее спокойно от себя отстранял и просил соблюдать приличие. Впрочем, о том, что он помолвлен, не сказал. Юрия с нами не было, готов спорить, он бы со смеху лопнул, если бы увидел, как эта полуголая красотка пытается охмурить нашего молодого главу рода. Сконцентрировался на ней чисто из любопытства. И, как оказалось, не зря. Девушка совсем не испытывала влечения к Виктору, она вообще к нему ничего не испытывала, зато чувствовала себя ужасно. А самое главное, я нащупал в ее мыслях серую магию. Вывод только один. Красотка не просто исполняет чей-то приказ, а делает это еще и против своей воли. Но можно немного и повеселиться. В очередной раз она как бы случайно упала прямо Виктору в руки. Он закатил глаза и поймал ее. Я уже не мог сдержать улыбку, как и Майки и еще пара моих ребят. А девушка время зря не теряла. Как бы невзначай направила руку молодого главы рода на то, что свело бы с ума любого мужчину. Мягкая, упругая. Не о том думаю, чертовы гормоны шкалера. Вмиг сконцентрировался на девушке и быстро создал ауру, что рассеивает магию. Не успел никто ничего сообразить, в том числе и красотка, как к ней вернулся чистый, незатуманенный бестом разум. Она в секунду покраснела и отскочила от Виктора. Хотела было дать ему пощечину, но молодой глава рода мягко схватил ее за руку и усмехнулся. «Ты же сама на меня кидалась!» «Я? Помогите! Освободите меня! Этот грязный извращенец Норман заставляет меня делать такое! Такое!» В этот же миг лица сотрудников, что нас сопровождали, налились краской. Они начали кричать на девушку и попытались ее увести. Пару секунд мы за всем наблюдали, пока один из мужчин, если вот так можно назвать, не схватил девушку за руку и не влепил по лицу. Я тут же подскочил к нему, провел захват и перекинул через бедро и для закрепления урона пробил пару раз в челюсти в грудак. Нечего прекрасную девушку обижать, она не ваша вещь и, похоже, остается здесь до сих пор только потому, что не может сбежать. «Ну и мудаки же вы!» Я кинулся на второго мужчину и чуть было его не снес, но Виктор меня остановил. «Спасибо, спасибо, господин!» Девушка смотрела на меня так, будто бы я ее спас. «Стоп! Ведь я ее и правда спас. Вернее, спасу!» «Больше ты в лаборатории не останешься, я заберу тебя!» «Заберешь?» Возмутился один из мужчин. «Да Норман нам голову оторвет!» «А ты думаешь, я не оторву? У вас еще такие девушки здесь есть?» «Нет», – неуверенно ответил мужчина. Майк подскочил к нему и схватил за грудки. «Мой босс дважды вопросы не повторяет!» «Нет, точно нет! Не бейте, я всего лишь младший сотрудник!» «Господа, давайте успокоимся, а вы...» Виктор посмотрел на работников лаборатории, как на дерьмо. «Сейчас же отведете нас к Норману. Хватит тянуть время». «Ладно», – пискнул первый. «Только не бейте больше», – добавил второй. Красотка все еще смотрела на меня, как на героя. Не уставала благодарить и умоляла не вести ее к Норману. Как я понял, этот самый Норман, он не только мразь и ублюдок, но еще и тот самый бест. Замечательно. Прям 10 из 10. Браво, Скаевы. Вы нашли главного профессора в лабораторию себе под стать. И почему я не удивлен? Эти два придурка привели нас к кабинету, на котором висела табличка «Н. Менгер». Перед тем, как войти в кабинет, я создал вокруг себя ауру, развеивающую магию. Нельзя допустить, чтобы урод хотя бы попытался овладеть моим разумом. Обезопасить бы Виктора и Майка, но вот в их мозгах ауру, увы, не создать. Будем действовать по обстоятельствам.